Глава 18. Желание. Райден. Твою ж чешуйку! Что это вообще было? Почему я спонтанно обернулся в портале, как какой-то сопливый малец? Да, у меня долгое время не было магии, но оборот-то всегда был под контролем. А что теперь? Есть магия, но я не могу обуздать даже собственного ящера. Он у меня вообще как шальной теперь. Стоило только представить на долю секунды, как вытянется от удивления лицо, увидевшее меня во всей красе Алексии, как хоба, и я уже обернулся. Разумеется, такой значительный скачок массы тела не мог не повлиять на структуру портала. Удивляюсь, как еще повезло и нас выкинуло в точку прибытия, в ректорский кабинет. И лишь когда с легким чпок ректор отцепил от меня зубастого грызуна, я понял, что мне прокололи левое ухо в нескольких местах. Да вашу ж бездну! Надо мной теперь все сослуживцы будут ржать, как ретивые кони. С проколотыми ушами ходят только рабы на Толурине. Туда вместо сережек вставляют бирки с информацией об их владельце и с числовым личным кодом невольника. Нормальные мужики свои уши вообще ничем не украшают, разве что изредка спецклипсами, в которые можно встраивать музыку или особые аудиотрексы, чтобы слышать на большом расстоянии даже шепот. Но на последние имеют разрешение только сотрудники спецслужб. У меня было. Раньше. Я собирался популярно объяснить Алексии, какой вред моему здоровью и самоуважению был причинен ее животным, но вдруг осознал, что она распласталась прямо на моей туше. Дракон, предательский гад, довольно поуркивал в моей голове, ощущая приятное тепло девичьего тела и улавливая исходящий от нее тонкий аромат чистоты, невинности и манящей ванили. Хорошо хоть мурчал не вслух, а то бы я посерел от стыда. Так что в мозгах был полнейший раздрай. Злость от спонтанного оборота и такого унизительного падения на глазах у ректора. Расплывающийся счастливым желтым блином ящер под приятной женской фигуркой и досадно соднящее ухо. Кто-нибудь, добейте меня. Так и свихнуться недолго. Причем ухо не заживало, словно было пробито не зубами свинского хомяка, а темным артефактом. Таким, какое повредило мое плечо и чуть меня не убило. И тут меня осенило. Плечо. Оно больше не болело. Я со всей дури рухнул на мраморный пол ректорского кабинета, но даже не почувствовал боли. Что это за чудеса? Что-то не припомню процесса самолечения новоприобретенной магией. Неужели укус злобного свина-хомяка является целебным? «Волшебный кусь», как сказала бы племяшка. Кажется, я должен поблагодарить пушистого лекаря. Но эта меховушка до сих пор смотрела на меня так, словно насылала проклятие на весь мой рот до седьмого колена. Алексия заерзала на мне, пытаясь слезть. Я подавил в себе резкое возбуждение и внезапное желание подмять ее под себя. Конечно, деликатно, не расплющивая женское тело в коврик, но все равно этот порыв был слишком неуместным. Разозлился на себя, а потом и на нее, когда она громко хихикнула с фразой: «Ой, дракон в моем плену». Это она на мое проколотое ухо намекает? Опять издевается? Возмущение полыхнуло по венам огненной волной, и я тут же обернулся человеком. «Не смей называть меня своим рабом!» — прорычал я. Получилось очень хрипло. «Не буду, но мне еще эльф нужен, подергать его за ухо», — заявила эта вредина. «Изуродовать мое ухо ей этого мало? И какой еще эльф?» «Эльфы будут и в больших количествах», — заверил ее ректор, помогая подняться на ноги. Но должен предупредить, что эльфийские уши — особо чувствительная, очень интимная зона. «Оу!» — потрясенно выдохнула Алексия. «Но подергать все равно придется. Мое желание должно исполниться», — тихо пробормотала она, но я все равно расслышал. «Что за желания у нее такие? домогаться до ушей различных мужиков. Или на ее планете такое норма? Мы с ректором озадаченно переглянулись.